скучаем по любимым и по дому, волнуемся, по правде говоря. Но каждый день гудят аэродромы, и теплоходы держат путь в моря. А самолеты сами не летают, а теплоходы сами не плывут. И мамы не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь поймут. И мамы не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь поймут. Встречают нас у самого порога зимой морозы, осенью дожди. Но ниточкой бежит в тайгу дорога, а город поднимает этажи. А вездеходы сами не шагают, а новостройки сами не растут. И жены не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь поймут. И жены не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь поймут. О том, что маловато дней в неделе, порою нам приходится жалеть. Ведь главное не то, что мы успели, а то, что предстоит еще успеть. А просто так удачи не бывает, а просто так победы не придут. И дети не всегда нас понимают, но все-таки когда-нибудь поймут. Просто так победы не придут, и самолеты сами не летают, и теплоходы сами не плывут, и вездеходы сами не шагают, и новостройки сами не растут.